Ритуалы. Интересно, имеет ли какое-нибудь отношение к ритуалам поведения оборотня? До сих пор он пытался найти психологические мотивации его действий. А что, если эти жуткие манипуляции, какой-нибудь малоизвестный ритуал? Избиение младенцев, растление невинных, что-то в этом роде. Чарли Мэнсон с вытатуированной на лбу свастикой. Говорили, что Джек-потрошитель заимствовал элементы масонских обрядов. Безумие. Зло. Порой до исходного ритуала можно докопаться, а порой и нет. Перерезать горло. Вырезать анус. Укусить в живот. Два конца человеческого тела и что-то вроде средней точки. А вдруг в ритуальных действиях оборотня кроется ключ к разгадке его личности? Повсюду ключи к разгадке. Монстр из его прошлого, всплывающий из темных глубин памяти. Дело эдинбургского душителя в свое время захватило его, но не так сильно, как это. Он думал, что оборотень может оказаться женщиной. Потом появилась женщина, чтобы сообщить ему, что оборотень — мужчина. Очень своевременно. Даже слишком своевременно. Неудивительно, что Джорджа Флайта мучают сомнения. Может, Ребусу стоит у него кое-чему поучиться? Флайт во всем действует строго по инструкции, замечая все мельчайшие подробности. Он не станет бегать, как помешанный по коридору, с игрушечными зубами в потной руке. Он из тех, кто предпочитает сесть и спокойно все обдумать. Именно поэтому он хороший полицейский, намного лучше Ребуса, потому что он не бросается на любую наживку. Он последователен в своих действиях, а от таких людей никогда ничего не ускользает. Ребус покидал книжный магазин Дилана с тяжелым чувством. В правой руке он сжимал пластиковый пакет, набитый только что купленными книгами. Он пошел вниз по Гоуэр-стрит и Блумсбери-стрит, повернул налево у мигающих светофоров и вдруг оказался прямо перед Британским музеем, в котором, если ему не изменяла память, располагалась британская библиотека. Разумеется, если она никуда не переехала, а то он читал, что были планы ее переселить. Но, как выяснилось, британская библиотека была недоступна для лиц, не являющихся читателями. Ребус пытался объяснить, что он и есть читатель, однако для того, чтобы считаться читателем, оказывается, необходимо было обладать читательским билетом. Только потом он сообразил, что мог бы, помахав своим удостоверением, заявить, что он расследует дело о маньяке-убийце, но не стал возвращаться. Пожав плечами и покачав головой, он отправился бродить по музею. По залам слонялись толпы туристов и школьников. Глядя на детей, он спрашивал себя, были ли они очарованы так же, как и он когда-то, древнеегипетским и ассирийским залами. Ведь их воображение все еще открыто для фантазии. Величественные барельефы, огромные деревянные ворота, бесконечная череда экспонатов. У знаменитого Розетского камня царило настоящее столпотворение. Разумеется, Ребус много слышал о нем, но до сих пор понятия не имел, как он выглядит. Теперь ему представилась эта возможность. Надписи, сделанные на камне на трех языках, позволяли школьникам, в первый раз увидевшим иероглифы, попытаться понять, что они значат. Он был готов биться об заклад, что сразу тут ничего не поймешь. Даже недели не хватит, чтобы все разобрать. Это кропотливая, трудоемкая работа, схожая с работой полицейского. Такая же ответственная, как работа минера или каменщика. И все-таки в конечном итоге приходилось надеяться только на счастливый случай. Сколько раз полицейские допрашивали йоркширского потрошителя и все же были вынуждены отпустить его. Такие вещи случаются гораздо чаще, чем хотелось бы, но публике об этом не следует знать. Он проходил по залам, залам светлым и просторным, в которых были выставлены древнегреческие вазы и статуэтки, потом, толкнув двустворчатую стеклянную дверь, оказался лицом к лицу со скульптурами с Парфенона. Некоторые, непонятно по какой причине, с некоторых пор перестали называть мраморами Элгина. Мраморы Элгина — коллекция античных скульптур V века до нашей эры с Парфенона, в 1803 году вывезенных из Афин по указанию британского посла в Константинополе лорда Элгина. Ребус прошелся по просторной галерее. У него было чувство, что он попал в некое современное святилище. С другого конца галереи доносились звонкие голоса ребят, которые, присев на корточки перед одной из скульптур, пытались нарисовать ее. Вокруг них ходила учительница, стараясь утихомирить чересчур рьяных художников. Это была Рона. Даже с такого расстояния он узнал ее. По ее походке, наклону головы, потому как она складывала руки за спиной, объясняя что-то важное. Ребус отвернулся и столкнулся нос к носу с мраморной головой лошади. На шее животного отчетливо проступали вздувшиеся вены, а в открытой пасти были видны стершиеся зубы. Такими не укусишь. Вряд ли Рона скажет ему спасибо, если он помешает ее занятиям, подойдя перекинуться словечком. Нет, не скажет. Но что, если она его заметила? Если он сейчас ускользнет, это будет выглядеть как проявление трусости. Черт, а ведь он и вправду трус, разве не так? Лучше смириться с правдой и потихоньку пройти назад, к двери. Наверняка она его не заметила, а если и так, то вряд ли она станет это афишировать. Но ведь он хотел узнать о Кенни, верно? А у кого узнать о нем, как не у Роны? Ответ прост, у кого угодно, только не у нее. Он спросит у Саманты. Да, именно так он и поступит, спросит у Саманты. Он на цыпочках прокрался к дверям, а затем быстро прошел к выходу. Ему вдруг показалось, что все эти прекрасные вазы и статуи стали выглядеть ужасно нелепо. Зачем нужно было помещать их под стекло, чтобы тысячи зевак таращились на них, проходя мимо? Не лучше ли смотреть вперед, позабыв о древних временах? Не лучше ли последовать совету Лэма? В Лондоне слишком много призраков, слишком много. Даже репортер Джим Стивенс где-то здесь, рядом. Ребус бегом пересек музейный двор, остановившись только у ворот. Охранники уставились на него, бросая подозрительные взгляды на пакет с книгами. «Это простые книги», — хотел сказать он, сознавая, что на самом деле в книге можно спрятать все, что угодно, все, что угодно. Он убедился в этом на собственном горьком опыте. «Если на душе скребут кошки, ни в коем случае не сиди на месте». Ребус замахал рукой и буквально с первой попытки поймал такси. Он никак не мог вспомнить название нужной улицы, но это не имело значения. «Ковент Гарден», — сказал он водителю. И пока водитель делал резкий разворот там, где, по мнению Ребуса, это было запрещено, он засовывал руку в пакет, чтобы достать оттуда первый приз. Он бродил по Ковент Гардену около 20 минут, с удовольствием глазея на фокусников, выступавших под открытым небом, и пожирателя огня, прежде чем отправиться на поиски Лизиной квартиры. Это оказалось не так уж и сложно. Он и сам удивился, с какой быстротой ему удалось найти магазинчик, где продавались воздушные змеи, а затем другой магазинчик, в витрине которого не было ничего, кроме чайников. Он повернул налево, затем направо, затем еще раз направо и оказался на искомой улице, прямо перед обувной лавкой, в которой кипела жизнь. Покупатели, равно как и продавцы, были очень молоды, по виду явно подростки. Откуда-то доносилась джазовая музыка. Кто-то играл на саксофоне. «Магнитофон», — подумал Ребус, — «или какой-нибудь уличный музыкант». Он поднял глаза на окно Лизиной квартиры, завешенные ярко-желтыми жалюзи. «Интересно, сколько ей на самом деле лет?» «Трудно сказать». И только тогда он решился подойти к двери и нажать на кнопку домофона. В селекторе раздалось какое-то невнятное потрескивание и шорох шагов. «Да, это я, Джон». «Что? Я вас не слышу, говорите громче». «Это я, Джон», — прокричал он, смущенно озираясь вокруг. Но, похоже, всем было наплевать. Прохожие таращились на витрину магазина, уплетая какие-то странные на вид сладости, похожие на овощи. «Джон?» — словно она уже успела позабыть о нем. Потом «Ах, Джон!» — Зуммер разразился мерным жужжанием. «Дверь открыта, поднимайся». Дверь в ее квартиру тоже была открыта, и он закрыл ее за собой. Лиза прибиралась в своей студии, как она ее называла. В Эдинбурге ее никогда бы так не назвали. Ее назвали бы спаленкой. Но, скорее всего, здесь, в Ковент-Гардене, отсутствует такое понятие, как спаленка. «Я пытался с тобой связаться», — сказал он. «Я тоже, да?» Она повернулась к нему, уловив насмешливый оттенок в его голосе. «Они что, ничего тебе не сказали?» «Я оставила штук 5 сообщений этому, как его, Лань?» «Лэм, точно!» Ребус возненавидел Лэма с новой силой. «Час назад я позвонила, и мне сказали, что ты вернулся домой, в Шотландию», — продолжала она. «Я была слегка ошарашена. Решила, что ты уехал, даже не попрощавшись». «Вот ублюдки», — подумал Ребус. «Они и впрямь его ненавидят, разве не так? Наш человек с северной окраины». Лиза сложила в аккуратную стопочку газеты, сваленные на полу и на кровати, расправила одеяло и покрывало на диване. Слегка запыхавшись, Она встала прямо перед ним. Он обнял ее и притянул к себе. «Привет», — пробормотал он, целуя ее. «Привет», — проговорила она, отвечая на поцелуй. Выскользнув из его объятий, она прошла в нишу, которая служила ей кухней. Зашумела вода, наполняя чайник. «Ты, конечно, уже видел газеты?» — крикнула она. «Да». Ее голова высунулась из ниши. «Представляешь, подруга мне звонит, чтобы сообщить эту потрясающую новость. Просто не верится. Моя фотография на первой полосе». «Вот ты и прославилась. А, по-моему, это просто позор. Полицейский психолог. Ничего себе. Могли бы хоть узнать сначала. В одной газете меня даже назвали Лиз Фразьер». Она воткнула вилку в розетку, включила чайник и вернулась в комнату. Ребус сидел на ручке кресла. «Ну, как продвигается расследование?» — спросила она. «Появилось несколько очень интересных наметок». «Да?» — она присела на краешек кровати. «Расскажи». И он рассказал ей о Джен Кроуфорд и о своей версии с вставными зубами. Лиза предположила, что Джен мог бы помочь гипноз. «Потерянные воспоминания», — сказала она. Но Ребус отдавал себе отчет в том, что такая вещь неприемлема в качестве доказательства. И потом он на собственной шкуре познал, что такое эти самые потерянные воспоминания. И одна мысль о той старой истории заставила его содрогнуться. Они пили китайский чай, который, по его словам, напоминал о сэндвичах с беконом, а затем она включила музыку, что-то нежное из классики, и в конце концов они обнаружили, что сидят на индийском ковре, прислонившись к дивану. Сидят так близко, что их плечи, руки и ноги соприкасаются. Она огладила его по волосам, проводила пальцами по шее. «То, что произошло между нами прошлой ночью», — начала она. «Ты жалеешь? Жалею ли я о том, что произошло?» «Ты это имела в виду?» — она кивнула. «О, Господи, нет, конечно», — ответил Ребус. «Напротив». Он помедлил. «А ты?» Она долго молчала, обдумывая ответ. «Это было здорово», — проговорила она, сосредоточенно хмуря брови. «Я думал, а вдруг ты меня избегаешь?» — признался он. «А я думала, что это ты меня избегаешь. Я искал тебя сегодня утром в университете». Она откинула голову, чтобы лучше рассмотреть его лицо. «Правда?» Он кивнул. «И что тебе сказали?» «Я разговаривал с какой-то секретаршей», — объяснил он. «У нее на шее висели очки на шнурке, на голове пучок. Это Миллисент. Что она сказала?» «Сказала, что ты редко там появляешься в последнее время». «А еще что? Что я могу найти тебя в библиотеке или у Дилана?» Он кивнул головой в сторону пакета с книгами, прислоненного к противоположной стене. «Она объяснила, что ты любишь книжные магазины. Так что я искал тебя и там тоже». Она внимательно изучала его лицо, потом рассмеялась и ущипнула за щеку. «Она просто чудо, это Миллисон, правда?» «Если ты так думаешь, то да». «Почему она рассмеялась с таким облегчением?» «Перестань повсюду выискивать загадки, Джон. Прекрати сию же минуту». Она поползла по направлению к пакету. «Так, и что же ты купил?» Честно признаться, он уже и сам не мог вспомнить, за исключением одной книги, которую начал читать в такси. «Хоксмур». Триллер английского писателя Питера Аккройда. Родился в 1949-м, названный по имени главного героя, сыщика Скотланд-Ярда. Не слушая ее вопросов, он уставился на ее ягодицы и ноги, открывшиеся, пока она ползла в неожиданном ракурсе, точенные лодыжки. «Ну и ну!» — воскликнула она, доставая одну из книжек. «Исенг!» Ханс Юрген Исенг. Родился в 1916 году. Британский психолог, уроженец Германии. «Одобряешь?» Она немного подумала. «Видишь ли, я согласна далеко не со всеми его положениями. Генетическая предрасположенность и тому подобное не очень убедительно». Она достала другую книгу и взвизгнула. «Скиннер! Монстр бихевиоризма!» Бихевиоризм — ведущее направление американской психологии, в котором предметом изучения является не сознание, а поведение. «Но что заставило тебя?» Он пожал плечами. «Я просто вспомнил некоторые имена из тех книжек, что ты дала мне почитать, и подумал, что...» Она уже достала очередную книгу. «Надо же! Король Лудд!» «Король Лудд» — третья часть трилогии американского писателя Синклера. «Король Лудд» — легендарный британский король. «А ты читал первые две?» «О!» — расстроенно проговорил Ребус. «Значит, это часть трилогии. Мне просто понравилось название». Она лукаво покосилась в его сторону и прыснула. Ребус почувствовал, что заливается краской. Она просто смеется над ним. Он отвернулся от нее и принялся изучать узоры на ковре, разглаживая пальцами жесткие волокна. «О, Боже!» — сказала она. «Подползай к нему. Прости меня». «Я не хотела. Прости». Она положила ладони ему на ноги, стоя перед ним на коленях, наклоняя голову, пока ее глаза не встретились с его глазами. Она примирительно улыбалась. «Ну, прости», — прошептала она. Он выдавил улыбку, которая означала «ладно». Она склонилась над ним и прижала губы к его губам, скользя рукой по его ноге, вверх, к бедру и еще выше. Был уже вечер, когда ему удалось убежать, хотя совершить побег стоило ему большого труда. Так не хотелось выскальзывать из сонных объятий Лизы. Аромат духов, сладкий запах ее волос, ее теплый живот, ее руки, ягодицы. Она не проснулась, когда он соскользнул с кровати и натянул на себя одежду. Не проснулась и тогда, когда он, оставив ей записку, подхватил пакет с книгами, открыл дверь, бросил прощальный взгляд в сторону постели и тихонько вышел. У станции метро Ковент-Гарден перед ним возникла дилемма — либо встать в очередь на эскалатор, либо спуститься по причудливой спиральной лестнице. Он выбрал лестницу. Казалось, что спуск никогда не кончится, что виток за витком уводит его в никуда. У него закружилась голова от одной мысли о том, как страшно должно быть было спускаться по этому штопору во время войны. Стены были выложены белым кафелем, напоминая общественную уборную. Сверху доносился мерный гул, глухое эхо шагов и голосов. Он вспомнил о памятнике Скотту в Эдинбурге с его лестницей, лихо закрученной, но не такой длинной и несравненно более удобной. А потом он очутился внизу, обогнав эскалатор на какую-то долю секунды. Вагон метро был набит битком, как он, собственно, и ожидал. Прямо под надписью «Прослушивание стерео запрещено» какой-то парень в зеленой куртке и с зеленоватыми прямо под цвет куртки зубами, включил свой плеер на полную мощность, желая, видимо, чтобы его музыкальные пристрастия оценил весь вагон. У него был пустой, абсолютно ничего не выражающий взгляд. Время от времени он потягивал пиво из банки. Ребус подумывал о том, не сделать ли ему замечание, но решил сдержаться. В конце концов, ему выходить на следующей остановке. Если остальные пассажиры желают молча страдать, ограничиваясь лишь недовольными взглядами, что ж, так тому и быть. Он с трудом выбрался на платформу на станции Холборн, только затем, чтобы втиснуться в другой переполненный вагон на центральной линии. И опять кто-то слушал плеер на немыслимой громкости, но, слава богу, на другом конце вагона, так что до ребуса доносился лишь приглушенный мерный шорох ударных. Но его это уже не волновало. Ребус становился опытным пассажиром, чей взгляд устремлен в пространство, а не на окружающих, чей мозг свободен от каких бы то ни было мыслей на протяжении всего пути. Нажав на кнопку звонка, он вспомнил, что явился без приглашения. «Быстро что-нибудь придумай, Джон!» Дверь медленно открылась. «А, это ты?» — произнесла она с нескрываемым разочарованием. «Привет, Рона!» «Чему обязаны такой честью?» Она стояла на пороге, он на ступеньках, и она не приглашала его войти. Он заметил на ее лице легкий макияж, а ее одежда явно не была домашней. По всей вероятности, она куда-то собралась. «Она ждет мужчину». «Ничего особенного», — ответил он. «Просто захотел заскочить на минутку. Мы так и не поговорили в прошлый раз. Сказать ей о том, что он видел ее в Британском музее?» «Нет, лучше не говорить». Она покачала головой. «Нет, мы поговорили и выяснили, что нам не о чем разговаривать». В ее голосе не было горечи. Она просто констатировала факт. Ребус опустил глаза, разглядывая лестницу. «Похоже, я не вовремя», — вздохнул он. «Извини». «Не надо извиняться». «Сэмми дома?» «Нет». «Гуляет где-то с Кенни». Ребус кивнул. «Ну, желаю тебе приятно провести время». «Боже, неужели он ревнует?» «Невероятно. Спустя все эти годы это все из-за макияжа». Рона очень редко пользовалась косметикой. Он уже повернулся, чтобы уйти, но вдруг остановился. «Я могу воспользоваться твоей уборной?» Она недоверчиво взглянула на него, ожидая какого-нибудь подвоха, но он улыбнулся с таким наивным простодушием, что она согласилась. «Ладно, иди. Ты знаешь, где она находится». Он оставил свой пакет у двери, протиснулся мимо Рона и начал подниматься по лестнице. «Спасибо, Рона». Она задержалась внизу. Очевидно, решила подождать, пока он вернется, чтобы выпроводить его за дверь. Он прошел по коридору к туалету, открыл и громко захлопнул дверь, потом тихонько приоткрыл ее и на цыпочках прокрался обратно по коридору к маленькому столику, представлявшему собой весьма нелепую конструкцию из зеленого стекла, латуни и болтающихся красных кисточек, на котором стоял телефон. Под столиком были свалены в кучу лондонские телефонные книги, но Ребус нацелился на небольшую книжечку «Адреса и телефоны», которая лежала на столике. Некоторые записи были сделаны почерком Роны. Интересно, кто такие Тони, Тим, Бен и Грэм? Однако большая часть записи была сделана крупным размашистым почерком Саманты. Он открыл букву «К» и нашел то, что искал. На странице большими буквами было нацарапано «Кенни». Под именем шел семизначный номер, и все вместе обведено игривым сердечком. Ребус достал из кармана ручку, блокнот и переписал номер. Потом закрыл книжку и, вернувшись на цыпочках в туалет, спустил воду, сполоснул руки и решительно сошел вниз по лестнице. Рона выглядывала на улицу, беспокоясь, что вот-вот явится ее воздыхатель и застанет у нее постороннего мужчину. «Пока», — сказал он, подхватывая пакет с книгами и направляясь к метро. На углу ее улицы он увидел, как белый форд «Эскорт», свернув с основной дороги, медленно проехал мимо него. За рулем сидел благообразный мужчина с тонким лицом и густыми усами. Ребус остановился на углу, наблюдая за тем, как он затормозил у крыльца ее дома. Заперев дверь, она проворно забралась в машину. Ребус отвернулся, прежде чем она успела обнять и поцеловать мужчину по имени Тони, Тим, Бен или Грэм. Зайдя в пивную около станции метро, похожую на просторный сарай с выкрашенными в ярко-красный цвет стенами, Ребус вспомнил, что так до сих пор и не попробовал местного пива. Да, он хотел пропустить стаканчик с флайтом, но заказывал тогда только виски. Он окинул взглядом ряд пивных кранов, в то время как бармен недружелюбно смотрел на него, положив на один кран руку. «Что, пиво хорошее?» — бармен хмыкнул. «Это ведь как-никак Фуллерс, приятель, конечно, хорошее. Тогда пинту вот этого, пожалуйста». Жидкость оказалась водянистой на вид, словно остывший чай, но на вкус очень даже ничего. Поскольку бармен не сводил с него взгляда, Ребус одобрительно кивнул и вместе с кружкой ушел в дальний угол, туда, где стоял телефон-автомат. Набрав номер отдела, он попросил флайта. «Его сейчас нет на месте», — ответили ему. «Тогда соедините меня с кем-нибудь из отдела уголовного розыска, с кем-нибудь, кто сможет мне помочь. У меня тут есть один телефонный номер, который я хочу проверить». На этот счет существовали свои правила и предписания. Отношение к ним менялось. Порой контроль за соблюдением правил ослабляли, а порой, напротив, усиливали. Для проверки телефонного номера требовались определенные полномочия. Ребус не сомневался, что у лондонской полиции и Скотланд-Ярда достаточно полномочий, но на всякий случай добавил. Это касается дела оборотня и может стать неплохой зацепкой. Ему велели назвать номер, который было необходимо проверить, и попросили перезвонить через полчаса.